Книга третья. Как делать семью? Часть первая. Любовь, влюбленность и семья. Закономерности и парадоксы. На чем стоять семье? Брак, что орден иезуитов, не вступивший в него о нем ничего не знает, вступивший обо всем молчит. Наверное, разведенный. Если я вижу двух сияющих молодых людей, которые говорят «мы так любим друг друга», я только радуюсь этому. Однако, если вдруг эта фраза имеет продолжение и звучит, например, так «мы так любим друг друга и скоро поженимся», то я уже не знаю, как к этому относиться. Может быть, я их поздравлю и порадуюсь за них, а может быть, в моей душе поселится тревога. Одна любовь – ненадежная опора для семьи. Конечно, семьи создаются не только по любви. Бывают и совершенно случайные причины – беременность, или нужна прописка, или возраст подошел, или в отместку любимому или любимой. Или девушка хочет сбежать от родителей, которые взрослые ее не считают, не дают самостоятельности и терроризируют. Куда бы сбежать? Замуж? Тем не менее, большинство браков заключаются сегодня по любви. И, может быть, самое парадоксальное состоит в том, что для нас сочетание слов «любовь» и «семья» стало совершенно естественным. Но если вы спросите свою бабушку, тем более прабабушку, была ли в ее время любовь основой семейной жизни, то, скорее всего, вы услышите «милая, при чем тут любовь?» Действительно, мы как будто забыли, что до недавнего времени, и ведь много столетий, семья строилась совершенно не на любви, а на более основательных, серьезных вещах. Эти основательные вещи хороши всем, кроме одного. Сейчас их уже нет. Кризис института семьи. Истинно говорю вам, нельзя новое вино вливать в старые мехи. Евангелие. Во всех цивилизованных странах, за исключением исламского мира, острое неблагополучие в семейных отношениях. Главная причина та, что в новом историческом жизнеустройстве семья старого типа уже не жизнеспособна, а новые формы ее еще не прижились. Традиционная семья была малогуманна, но очень прочна. Да убоится жена мужа своего, девочкам внушалось с детства. С измальства девочек воспитывали в духе послушания мужу, готовили к домохозяйству и воспитанию детей. Домострой не имел законодательной силы, но, отражая и формируя общественное мнение, предписывал: если жена не слушается мужа, то он поучает ее плеткой, но лучше, если нет свидетелей, а наедине. И бьет не в лицо, а по уху и осторожно, чтобы кулаком не попасть в сердце. И лучше бьет не палкой и железным прутом, лучше всего плеткой, это и больно, и действенно, и напугает, и полезно для здоровья. Понятно, что в такой ситуации разногласий в вопросе «кто в доме хозяин?» не было. Раньше было однозначно: замужем женщина уважаема, живет как женщина, рожает и воспитывает детей. Муж – ее защитник, муж – добытчик и кормилец. А без мужа как? Да и общественное мнение на разведенную женщину реагировало практически одинаково: соседки на порог не пустят. А сейчас семья для женщины – поиск счастья. А если счастья нет, естественно, развод. Для мужчин же смысл супружеских уз, а мужчины семью понимают чаще всего именно как узы, еще менее ясен. Действительно, зачем мужчине жениться, какая ему в этом нужда? Прекрасно помню разговор с одним парнем, Володей, членом нашего клуба. Я его как-то спросил: «Володь, ты парень здоровый, крепкий, тебе 23 года и зарабатываешь нормально, что не женишься?» Спросил его вроде в шутку, а он отвечает всерьез: «Николай Иванович, а зачем мне жениться?» Я был не готов к такому вопросу, даже немного опешил. «Как зачем? Ведь человеку нужна семья, дети». «А что дети?» – отвечает Володя. «Я свой вклад вношу». Народ собирается вокруг нас, а он продолжает свою мысль, уже в наступление перешел: «А действительно, Николай Иванович, давайте разберемся, зачем мне жениться? Во-первых, семья мне экономически выгодна?» «Девушки», – обращается он к рядом стоящим девушкам, – «вы как рассчитываете, что вы мужа будете содержать, или он вас должен содержать?» Девушки засмеялись, ответ ясен. И смотрю я на своих знакомых. Вот они дружат, встречаются. У него зарплата небольшая, но ему хватает. У нее немного, но как-то тоже хватает. Поженились, обоим не хватает. Развелись, снова все нормально. Парадокс. Никто его не объяснил, но факт остается фактом. Семья съедает деньги вообще, и у мужчин в особенности. Мужчине семья экономически невыгодна. Дальше, продолжает Володя, с социально-бытовой точки зрения. Конечно, приятно, я женился, жена и носки заштопает, и борщ сварит. Но у меня и мама пока жива, обо мне заботится, и сам я не без рук, плюс подруги рядом, помогут, пока понравиться хотят. Ну а что касается сексуальной стороны жизни? Ну, было бы мне 18 лет, проблемы были бы, а сейчас мне 23. Николай Иванович, как вы думаете, проблемы есть? Нет, наверное. Правильно, нет. Плюс есть еще разнообразие, чего в семейной жизни буду лишен. Разговор подредактирован, но не выдуман. Но самое интересное то, что проходит полгода или год, и приходит тот же Володя в клуб и не один, а с девушкой. Довольный-довольный, говорит. Николай Иванович, вот это Лена. Поздравьте нас, мы скоро поженимся. Я ему припоминаю. Володь, ты вроде не так давно какие-то интересные идеи на тему семьи развивал. Он отвечает, да, но ведь мы так любим друг друга. Как мы влюбляемся, или любовь одна, подделок много. Сказка любви и о любви. И было им знамение. Кажется, из какой-то сказки. Князь Игорь расценил затмение солнца как неблагоприятный знак, как знамение неуспеха его военного предприятия. Он знамение воспринимал всерьез. А вы? Мы привыкли, что созданию семьи должна предшествовать любовь. Но вы уверены, что любовь тут нечто большее, чем знамение? Почему из того, что они так любят друг друга, следует то, что им стоит жениться и что семья у них получится? Любовь может семьи и скреплять, и расшатывать. Все зависит от того, что это за любовь. Самая распространенная подделка под любовь – это влюбленность, сладкая болезнь души и тела. Влюбиться может не каждый и не всегда. Для этого требуются некоторые необходимые условия. Первое условие – это состояние предвлюбленности, готовности любить, а точнее желание быть любимым. Как правило, за этим стоят секс. Ну, например, парень 2 года был в армии, 2 года женщин не видел. Пришел на гражданку, готов любить каждую. Это любовь? Нет, это почти любовь. Это рядом с любовью. Но точнее это все-таки назвать нормальным, естественным половым влечением мужчины к женщине. Это стыдно? Нет, скорее обидно, если этого влечения нет. Но разве парень может прямо сказать девушке: «У меня к тебе такое половое влечение»? В нашей культуре просто сексуальность считается чем-то неприличным, и все обрежается в романтические одежды любви. Престиж и конформная реакция на общественные предписания. Все подружки уже повлюблялись, у всех уже парни есть, а у меня еще нет. Что я, хуже других? У меня тоже что-то должно быть. Отовсюду, как гипноз, идет внушение: «Пора влюбиться». Влюбляться в такого-то и не влюбляться в такого-то. Особо модно в этом сезоне влюбляться в такого-то. Вот и влюбляемся, по госзаказу. Невроз. Острое состояние неудовлетворенности, вызывающее желание куда-то от него сбежать. Куда сбежать приятнее и удобнее всего? В любовь. Любовь освобождает от невроза, хотя и ненадолго. А вся благодарность и радость нашла человека, который... В форме любви выливается на освободителя. Сила вспыхнувшей любви прямо пропорциональна тяжести породившего ее невроза. Романтизм. Отрицание серой обычной жизни и вера, поиск чего-то необыкновенного, мечтательность и готовность к идеализации. Самый продуктивный для любви невроз, интенсивно рекламируемый по радио и телевидению. И вот весна. Теплый ветерок играет ее легким платьем. Она идет по городу, она уже влюблена. В кого? Еще неизвестно, но глаза уже влюбленные. Где же ты, мой единственный, о котором сердце скажет? Это и называется состояние предвлюбленности. Состояние, когда она не может не влюбиться. И если в этот момент кто-то удачно или вовремя подошел, что надо сказал? «Девушка, разрешите подарить вам цветок за ваше очарование? Слушайте, давайте я приглашу вас в кино. У меня 2 билета, прекрасный фильм, не пожалеете». То все. Сердце у нее забилось, она себе сказала: «Это он». Она влюбилась.